психики. Не улыбайтесь. Они не настолько общие, чтобы по ним нельзя создавать эвристические модели. Примечание. Эвристические модели – модели, созданные на основании научного предположения, а не опыта. С тех пор дело не стояло на месте. И одну из наших моделей успешно программируют на машину. Правда, как она будет действовать, я не знаю. И не узнаешь, боюсь. Он и сам об этом подумал. Дальше. Моделирование организма, так сказать, в приложении к медицине. Эти работы вы знаете. Ваши истории болезни, что Володя переводит на перфокарты, это обобщенная модель больного человека. Правда, абстрагирование значительное, но я сказал ему, как быть дальше. Структурная модель человека, если это осуществится, другой пример реализации общей идеи. Все это зависит и от меня. Я тоже должен это двигать. Ну и, наконец, последнее – социология. Здесь я почти ничего не успел. Лишь кое-что наметил. Вот тут написано, суть в следующем. Создана обобщенная модель человека и разработаны принципы синтеза из таких моделей человеческих коллективов. К сожалению, опять только принципы. Засмеялся самому смешно насчет принципов. Видимо, его утомил разговор. Доказывать свою правоту оппоненту — это всегда волнует, даже если противник не очень сведущ. Мои помощники, я надеюсь, сумеют реализовать многое из того, что намечено. Я еще забыл упомянуть о работе Ирины, он уже не прибавляет Николаевны, что от меня скрывать. Конечно, если бы мне целый институт, да годы. Знаете, это реализация принципов ужасно трудоемкая штука. А без нее, конечно, не звучит, понимаю. Тема разговора иссякла. Очень интересно посмотреть бы эту обобщенную модель человека. Но он уже устал. А для чтения она не готова. Кому она ставит в случае смерти? Наверное, теперь уже не мне. Приходят к нему ребята, хотя бы этот аспирант. Да и Ирина тоже. Ничего, они мне дадут. Нет, там не попрошу, стыдно будет. Они не простят, если что. Скажут, чего вы тянули? Разве объяснишь, не мог? Обязан? Но ведь это не он один, Саша. Есть еще Юля, есть мальчик с рецидивом после тетрады, а все те, кому просто отказал. Нужно уходить. Он устал, он глаза даже прикрыл. Встаю. Молодец вы, Саша. Но я, пожалуй, пойду. Век роботов, слава богу, еще далеко. Не так далеко, как вы думаете. Ваша Леночка и мой Сережа вполне могут дожить. Не знаю. Остановить все равно нельзя, как вы говорите. Я подумаю обо всем, Саша. До свидания. Пошел. Ухожу. Нарочно намекнул ему. Нужно как-то поднимать настроение, дать надежду. Может быть, я решусь. Так надеялся на камеру. Бреду по коридору, грустный, о больных узнать, на завтрашних взглянуть и идти домой, именинник. Посмотрел, все хорошо. Поднимаюсь на третий этаж в кабинет. Ого, что это за сборище у дверей? Почему они без халатов? Впереди Дима. Дмитрий Алексеевич... «Михаил Иванович, просим вас разделить с нами маленькую компанию». Мы решили отпраздновать мою защиту. Компания.